Садитесь, дорогая церковь. Praise the Lord, you may be seated, dear church. Сегодня есть привилегия мне пригласить пастора, одного из первых пастырей из Кыргызстана. I have a privilege today to invite one of the pastors, one of the first pastors from Kyrgyzstan. Да, он один из тех, кто первым покаялся и последовал за Господом, и слава Господу, через его церковь многие кыргызы пришли к вере Иисуса Христа. He is one of the ones who came to the Lord the first time and for one of the first pastors, and through his faith, many people from Kyrgyzstan came to him, came to believe into Jesus Christ. Он также является ректором духовной семинарии. He's also a rector of a spiritual seminary. Пастор Кайырбек Манабаев, добро пожаловать. Спасибо. Thank you. Слава Богу. Praise God. Бог наш великий. Our God is great. Всемогущий. He's almighty. Вездесущий. Omnipresent. Я приехал из Кыргызстана. I came from Kyrgyzstan. В нашей стране уже начинает уже спать. In our country, они уже прославили Бога. People already praised God and they're starting to go to bed. Но Бог все сделал для славы Божией. But the Lord did everything for His glory. Америка просыпается, и здесь начинается прославление Бога. America is waking up and here the worship to и the Lord begins. Даже в Америке часовые пояса разные, и это для славы Божией. And the time zones in America are different and that is also for the glory of God. Горячий привет из Кыргызстана, из нашей церкви. Big hello from Kyrgyzstan, from our church. Наша церковь по-русски называется Церковь Господа. Our church in Russian is called the Church of the Lord. У нас 99% кыргызы. 99% of the attendees are Kyrgyzstan people. И одна татарка. And one Tatar lady. Надеюсь, что и другие нации тоже придут. I hope that other nations will also come. Люди находят много причин для разделения. People find many reasons for divisions. Язык другой, нация другая. Different language, different nation. Даже в одной стране ты с запада, я там с востока, even север, юг. In one country, one person says I'm from the east, from the west, north, or Но south. Но Бог нас объединяет через Иисуса Христа. But God unites us through Jesus Christ. Я вижу Christ. Здесь разные лица, разные кожи. I see different faces, different skin types Но here. Мы одно во Христе. But we are one in Christ. Я бы здесь не стоял бы, если не Иисус. And I would not have been standing here if it wasn't for Jesus. 19 лет назад врачи там кыргызские и американские сказали, что нет никакой надежды. 19 years ago, the Kyrgyz doctors as well as Americans said that there's no hope. Потому что у меня в крови нашли инфекцию сепсис, заражение крови. They found an infection in my blood. Но церковь молилась о Кайырбеке. But the church was praying for a Kyrgyz. Богу. They were praying to God. Бог услышал. And God heard it. Слава Богу. Praise God. Я уже 25 лет в Господе, Он нашел меня. I've been with the Lord for 25 years since He found me. Но больше 20 лет служу пастырем. And more than 20 years I'm serving as a pastor. Люблю Господа. I love the Lord. И люблю людей, которые стремятся познавать Господа. And I love the people who are trying to get to know the Lord. Сегодня Бог позволил мне поделиться словом своим. And today God allowed me to share with the word. Сегодня будем вспоминать смерть жертву нашего Иисуса Христа. Today we're going to remember the death, the sacrifice of our Lord Jesus Christ. И не раз, наверное, слышали это 1 Коринфянам 11 глава. You've probably heard it many times, 1 Corinthians chapter 11. С 23 стиха. From verse 23. Ибо я от самого Господа принял то, что я вам передал, и что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взяв хлеб, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите, в мое воспоминание». Также и чаша после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет моей крови». Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господня возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. For I received from the Lord that which I have also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you drink this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord." Тут слово в 27 стихе. And in verse 27, there's this word. Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и Господня. It says, "Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the and blood of the Lord." Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть есть от хлеба сего и пьет чаши сей. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. Наверное, многие думают, чтобы мы достойно принимали вечерю. Most likely, probably many people think that we are worthy of taking this communion. Обычно проповедники проповедуют, чтобы у нас хорошие, правильные отношения были с Богом и с ближними. And usually preachers say that preach about the fact that we have to have correct relationship with God and with our close ones. Это обязательно. And that is mandatory. Но плюс к этому 29 стих: "Ибо кто есть и пьет недостойно, тот есть и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем." But in addition to that, verse 29, "For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body." Тут обратно слово повторяется «недостойно». Again, the word unworthy is repeated here. Как можем принимать недостойно? How can we partake it in an unworthy manner? Ответ в конце 29 стиха. And the answer is at the end of verse 29. Не рассуждая о теле Господнем. Not discerning the Lord's body. Тело Господне, во-первых, тело его ломимое, когда на Голгофе распинали его. The Lord's body was broken when he was crucified on the Calvary. Также мы знаем, тело Господне — это церковь живая. Also we know that the Lord's body is the living church. Когда мы принимаем хлеб и чашу сей и думаем, может, я утюг забыла выключить. When we partake the bread in the cup and we think, oh, maybe I forgot to turn off the iron. Или что-то другое. Or something else. Думаем не о Христе, о земном. When we're thinking not about Christ, but of earthly things. Или я не думаю о церкви, о здоровости. А просто я, может, своим поведением делаю что-то больное or против not, церкви. Not thinking of the church, or maybe by my behavior I'm doing something against Это the church. Может быть и недостойным принятием вечери. This can be considered as an unworthy partaking of the communion. Пусть сохранит Господь нас от этого. May God protect us from that. Вместе с раз мы первое воскресенье тоже совершаем вечерю. We also do communion in our church first Sunday день, of the month. Неделю, even if it's not done every week, пусть в это время, первое воскресенье, may in this time, the first Sunday, будут наши мысли и взоры устремлены Иисусу Христу, may our thoughts and just our vision be focused on Jesus Christ, который умер за нас, who died for us, который пролил свою кровь до конца, who shed his blood until the end, чтобы искупить нас, to redeem us, чтобы совершить новый завет с Богом, to make this new covenant with God. И мы оправданы кровью Иисуса Христа. And we are justified by the кровь blood of Иисуса Jesus Christ. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. And the blood of Jesus Christ cleanses us from every kind of sin. Каким бы большим ни был этот грех. No matter how big that sin is. Каким он давно мы совершили этот грех. No matter how long that sin was Или committed. Или только что вчера совершили. Or if it was done yesterday. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. The blood of Jesus Christ cleanses us from every sin. Иисус принял нас такими мы, какие есть. And Jesus accepted us the way we are. И он нас возлюбил любовью вечною. And he loved us with an everlasting love. Так как знаешь, что мы люди забывчивые. We are people who tend как to forget. Бог заповедовал в Ветхом Завете Пасху, чтобы вспоминали через кровь Агнца. And in the Old Testament, the Lord God commanded the Passover so that we would remember the blood through the lamb. Новозаветная агнец Божий это Иисус. But the New Testament lamb is Jesus. Давайте сегодня вспомним его достойно. And let us think of him in a worthy manner today. Представим себе, как Иисус, как ему тяжело было, когда он нёс крест. Let us imagine how difficult it was for him when he was carrying the cross. Весь окровавленный. He was just covered in blood. Уставший. He was tired. Силы не было. He had no strength. Но несмотря на это, but not looking at all of that, Иисус выдержал до конца. Jesus was able to go through this until the end. Он не позвал легион ангелов. He did not call up a legion of angels. Он пришел, чтобы умереть за нас. He came to die for us. И он умер за нас. And he died for он us. Он достиг цели. He reached that goal. Он приобрел нас кровью своей. He purchased us with his blood. Когда на кресте он сказал «совершилось», and when he said it is finished on the cross, с греческого это «тетелестай» слово. From Greek, it's called «тетелестай». «Тетелестай». Это оплачено. It means that it was paid for. Он оплатил за наш грех. He paid for our sin. И наше дело сейчас вспомнить вас благодарить его. And our responsibility Amen. Now is just to think of it and to давайте thank him. Давайте мы это сделаем сейчас. Ставши на ноги свои. Let us do that right now. Let us stand up to our feet.